Глава 9. 1. Бухта Варны. 18 октября 1854 года. Капитан-лейтенант Белых. «Мы опять перестраховались», — подумал Белых. «Конечно, лучше переоценить противника, чем недооценить. Но чтоб до такой степени...» Если верить Рафаэлю Сабатини и автору Хорнбауэра, в багаже здешних моряков достаточно опыта. Внезапные нападения на приморские крепости, захваты кораблей в гаванях, словом, не одна сотня лет тайных операций, которым позавидует любой спецназ. Не может быть, чтоб все это было выдумками романистов. Или дело в том, что в Старом Свете привыкли воевать по правилам, точнее, по иным правилам, а корсары, флебустьеры, берберские пираты и прочие рыцари внезапных рейдов и лихих ночных атак остались на других морях. Атаку на английские корабли, стоящие в гавани Варны, предполагалось начать с диверсии на грани авантюры. Одесса, замаскированная под британский проход «Спитфайр», входит на рейд, имея на буксире турецкий барк, благо оба корабля знакомы тем, кто несет охранную службу. Несчастный парусник за эти несколько дней приобрел поистине жалкий вид. Грот мачты нет, рангоут в беспорядке, руслиня выворочены, в фальшборте зияют проломы, барк с его опасным грузом, почти 10 тонн пороха и 150 килограммов тротила, следовало поставить как можно ближе к военным кораблям, после чего Одесса рубит буксир и оттягивается вглубь бухты. Команда барка на глазах у всех спускает шлюпку и гребет к пароходу. Наглость, как известно, второе счастье. Если кто-то и заподозрит неладное, проверить эти подозрения он уже не успеет. Да из чего, спрашивается, паниковать? Варна — глубокий тыл, ее гавань надежно охраняется со стороны моря. Брандвахтенную службу несет вооруженный пароход, встречает и осматривает подходящие суда, при необходимости подавая сигнал выстрелом из пушки. Если покалеченный барк и псевдо-спитфайр еще могут обмануть бдительность англичан, то уж минные катера они точно не пропустят, обязательно поднимут тревогу. О брандвахте следовало побеспокоиться команде Белых. Сторожевое судно, маленькие колесные банши, вооруженные 2-6-фунтовыми пушчонками, взяли с налета. Англичане сами подставились. Вместо того, чтобы выслать шлюпку с досмотровой партией, они беспечно подошли к борту Одессы, обменялись несколькими фразами с Чарчером. Возле инженера-механика стоял Лютьёган, упирая в бок англичанину ствол люгера. А дальше? Никакого дальше у британских моряков не было. Сори, джентльмены, но вот именно сегодня нет никакого настроения брать пленных. Ничего личного, просто так сложилось. Счет времени идет на секунды, и к тому же нельзя допустить ни малейшего шума. На штурм пароходика группа Белых шла в полном составе. 10 стволов с глушителями мгновенно очистили палубу. В люки полетели гранаты со слезоточивым газом, и это оказалось самым серьезным просчетом атакующих. Нет, англичане, как и ожидалось, полезли наверх люков, и все до одного легли, но вот потом начались неприятности. По плану, заранее подготовленные кочегары и машинисты должны были занять место англичан, после чего захваченные банши возглавят ползущую в гавань процессию, Одессу с барком на буксире и прячущийся за их бортами выводок минных катеров. Как же, возглавит. Прошло не менее четверти часа, пока удалось хоть немного проветрить низы, но и тогда добровольцы смогли спуститься в кочегарку, только замотав лица мокрыми тряпками, и надрывно кашляли, швыряя уголь в отверстые пасти топок. Одесса миновала блок-шиф и уже волокла обреченный барк по направлению к стоящим в глубине гавани фрегатам, а банши только подходил к старому турецкому двухдеечному кораблю, стоящему на приколе у входа в гавань. Белых ежесекундно ждал окрика, выстрела, но пока все было тихо. Высоченный, заваленный внутрь борт вырастал над головами. Капитан-лейтенант отметил, что люки пушечных портов закрыты, и лишь из верхнего ряда кое-где высовываются стволы. Видимо, вместе с мачтами, превращенный в блок-шиф линкор, лишился большей части артиллерии. Наконец, на палубе зашевелились. Над планширом показалась голова в турецкой феске, раздался окрик. «Сызын адам!» — отозвался Тюрморезов, немного знавший по-турецки. Это означало «свой человек», обычный для турок отзыв. Но то ли подъясаул напутался словами, то ли на этот случай имелся другой пароль, а только часовой насторожился. «Кимдро!» — встревоженно крикнул он, сдергивая с плеча ружье. «Тут и языка знать не надо», — подумал Белых, наводя на феску красную точку коллиматора. «Кто идет? А что еще может спросить часовой?» «Я пан Жидиль!» «Я не чужестранец, турецкая». Попытался исправить положение Ванька Колянжи, но кожух колеса баньши уже ткнулся в борт. «Я пошел ты!» — злобно буркнул капитан-лейтенант, нажал на спуск и заорал во весь голос. «Пошли!» Бдительный турок повалился на палубу с продырявленной башкой, а в планширь уже впились кошки-тройчатки. Команда блокшива спала прямо на палубе, но до пушек не добежал ни один. Карел и Обрек с Марсов расстреливали из винтовок с глушителями вскакивающих турок, а молчаливые тени одна за другой перемахивали через фальшборт и разбегались по палубе. Бибуты и бесшумки собирали кровавую дань. За ними вслед лезли 2,5 десятка охотников с алмаза и адаманта, вызвавшихся в абордажную партию. И тут грохнуло. В глубине гавани вырос дымно-огненный столб, высветив в вечернем сумраке густой лес мачт на рейде. В ответ окрысились огнем карабины и калаши абордажников, больше не имело смысла сохранять тишину. Белых видел, как под аккомпанемент пальбы, мимо блокшива, разворачиваясь в дугу, прошли минные катера первой атакующей волны. С левого фланга, по комаринному звеня подвесниками, неслись поперек бухты 2 надувные лодки, и за каждой вырастал плотный белесый хвост дымовой завесы. Со стороны моря прилетел звук далекого пушечного выстрела, потом еще один и еще. Над головой завыли снаряды. Подошедший алмаз начал пристрелку, отвлекая внимание англичан от катеров мичмана Красницкого. Ожила рация. «Снарк, я бомбат, все чисто. Нашли». Это старший лейтенант Маликов. Его четверка работала на корме, имея задачей захватить и заминировать крюит-камеру. «Змей, это снарк, как у тебя?» «Чисто снарк. Бармалеи заныкались под палубу, мы им подарочков накидали, чтоб не скучали». «Хорошо, змей. Ви, прикрывайте отход». И во весь голос. «Все назад на пароход! Сейчас эта халабута рванет! Шевелись, кому жить охота!» Казачки и матросы весело, с веселыми матерками, посыпались назад на палубу баньши. Последним с обреченной посудиной спрыгнули 4 спецназовцев. Маликов вамбат, огромный, под 2 метра ростом, глаза белые, бешеные, подошел к командиру, протянул коробочку дистанционного взрывателя. Захлопали по воде колеса, между бортами возникла и стала расти полоса мутно-белой пены. Белых поглядел вверх. По вантам ловко карабкались 3 адамантовцев. За спиной у одного болтался на брезентовом ремне ПКМ с пристегнутой патронной коробкой. «Что ж, мы продолжаем КВН!» — усмехнулся капитан-лейтенант и надавил кнопку, посылая сигнал радиозапалу. Два. Бухта Варны. 18 октября 1854 года. Старший лейтенант Краснопольский. Краснопольский сам готовил торпеду к выстрелу. Руки выполняли нужные действия, не обращаясь к памяти за указаниями. Так, углубление 5 футов, клапан затопления, патрон, приводящий в действие подогреватель, верхняя горловина открыта, пальцем провести по указателям, все в порядке. Теперь зарядное отделение, а от него обратно к хвосту стальной рыбины. Предохранительная чека ударника и хвостовые стопора сняты, готово. Сейчас торпеда лежит в рубчатой трубе, установленной на месте бушприта «Аргонавта». 300-тонная железная шхуна отдельного кавказского корпуса была единственным русским винтовым военным кораблем на Черном море. Скромная скорость, 8 узлов, пара малых коронад, вполне достаточно для лидера флотилии минных таранов. Краснопольский поначалу хотел возглавить атаку на 60-тонном железном пароходике «Ростов», но так и не решился доверить драгоценную торпеду чужим рукам. 2 другие заветные расстрелял, не то чтобы совсем впустую, скорее цели не стоили таких затрат. Сначала по ошибке торпедировали парусный «Трафальгар», потом колесный фрегат «Везувий». С этим медлить было нельзя. Английские ядра уже падали вокруг приводнившегося с заглухшим мотором аппарата Марченко и Лобанова-Ростовского. И пришлось тратить на колесное корыто предпоследнюю самодвижущуюся мину. А последняя, вот она, в аппарате импровизированного миноносца. Между прочим, первого в российском, да и в любом флоте этого мира. И ничего, что свои торпеды здесь пока не производят, если Бог даст выйти живым из этой атаки, он, старший лейтенант Краснопольский, постарается исправить это упущение. Вторая волна. Миноносец, 16 минных таранов и 9 брандеров достигла гавани, когда впереди уже вовсю кипел бой. Катера Красницкого добрались до английских кораблей, и в унисон взрывом шестовых мин лопались шрапнели. «Алмаз» обстреливал гавань на предельной дистанции беглым огнем. Тяжелые корабельные орудия пока молчали, англичане отвечали ружейной трескотней да редкими бабахами коронат. Впрочем, много ли надо крошечному ктюрку? Миновав редеющую полосу дымовой завесы, «Аргонавт» оказался прямо напротив желанной цели – винтового линкора «Джеймс Уатт», одного из трех кораблей этого типа, имевшихся у англичан. 5 кабельтовых, тут и слепой не промахнется. Тем не менее, Краснопольский выждал еще секунд 15 и только потом скомандовал «Пли!». Пороховой заряд вытолкнул смертоносную сигару из трубы аппарата, и она пошла к цели, оставляя за собой дорожку из пузырьков пара и воздуха. Парогазовая торпеда образца 1912 года, на флоте ее называли 4512, по калибру в сантиметрах и году принятия на вооружение, могла доставить 7-пудовый груз взрывчатки на дистанцию в 16 кабельтовых. Сейчас дистанция была вчетверо меньше, и самодвижущаяся мина никак не могла пройти мимо широченного борта линейного корабля. Она и не прошла. Заряд тротила, способный проламывать боевые пояса дредноутов, в щепки разнес деревянный подводный борт, обшитый для защиты от обрастания медными листами. Джеймс Уатт повалился на бок, ночь огласилась воплями, люди горохом посыпались с борта в воду. Краснопольский скомандовал «Право на борт!», проводил взглядом гибнущий линкор и распорядился выдвигать шесты с минами. По сравнению с торпедой это, конечно, хлопушки, но в гавани Варны еще полно целей. Хватит на всех и еще останется. 3. Бухта Варны. 18 октября 1854 года. Мичман Красницкий. «Атакуем с налету!» С правого борта в воду плюхнулась мина-крылатка, и катер номер один дал полный ход. Это была вторая их атака. Первая увенчалась полным успехом. Жертва, английский винтовой фрегат, уже легла на борт и теперь погружалась во взбаламученные воды бухты. На это потрачены обе шестовые мины, хотя хватило бы и одной. Федя запоздало сообразил, что погорячился. Двойной взрыв отбросил суденышко, как удар хвоста Моби Дика отбрасывает китобойный вельбот. Все, кто был в катере, повалились с ног. Нос захлестнул водяной вал, но дело было сделано. Дали задний ход. Мичман, оглохший от взрывов, затряс за плечо рулевого, указывая ему на стоящий у самого входа в бухту большой колесный пароход. В темноте было видно, что из обеих его труб густо валит дым, подсвеченный снопами оранжевых искр. На судне разводили пары. «Правь на того!» — крикнул Красницкий. «На отходе ударим, пока не опомнились и не снялись с мест!» Катера конструкции генерала Тизенгаузена, кроме шестовых мин, несли по одной крылатке. После утопления фрегата на катере номер один осталось только это оружие, и Мичман намеревался использовать его с наибольшей пользой. С парохода пока не стреляли, но на палубе уже замелькали фонари, забегали люди. «Непременно надо его подорвать», — решил Федя. «Катера будут выходить из атаки по дуге как раз мимо пушек этого англичанина. Если их не заткнуть, картечью всех перебьет». Катер набирал ход. Из высокой трубы сыпало искрами, одна из них попала на лацкан сюртука и, тонко зашипев, погасла, сукно было насквозь пропитано водой. Высокая корма с изогнутой, тускло-золоченной надписью «Retribution» — «Воздаяние». Надвигалась, оттуда навстречу катеру захлопали выстрелы. Пули с хрустом пробивали деревянные борта, глухо ударяли в мешки с песком, которыми был обложен паровой котел. Рулевой взмахнул руками, повалился за борт, катер покатился влево, и Федя еле успел перехватить рукоятки штурвала. «Смотри за буксиром!» — заорал он. «Не утопи мину! Не дай бог, не получится атака!» «Не волнуйтесь, ваш бродь!» — отозвался Семикозов, боцман с фрегата «Коварно», один из тех, кто вызвались охотниками на минные катера. «Небось, не оплошаю! В Николаеве вы нас известно, чему учили без устали». Катер номер один огибал корму по широкой дуге, минна удачно зашла под корму, осталось протащить ее подальше, под днище. Еще немного, сверху бухнула коронада, и Федя инстинктивно вжал голову в плечи, над головой провизжала картечь. Но катер уже вошел в мертвую зону, и теперь стрелкам на палубе приходилось перегибаться через планширь, чтобы достать юркого врага. Колеса парохода провернулись, подняв вал пены, и форштивень катера врезался в нее, как в снежный сугроб. Федя инстинктивно переложил руль, уходя от столкновения, а пароход уже полз вперед. «Сейчас наведут коронаду», — обмирая, подумал Федя. «Второй раз так не повезет». Катер рыскнул и замер. Под кормой вырос бурун, натянувшийся буксирный трос дрожал струной, не пуская вперед. Катер потащило к английскому кораблю, расцвеченному в ночи вспышками ружейных и пушечных выстрелов. Федя, обмирая от недоброго предчувствия, кинулся к рубильнику, замыкающему цепь минного запала. Ничего. Он рвал на себя деревянную ручку. Еще, еще. Впустую. «Что ж это такое?» — плачущим голосом выкрикнул Федя. «Семикозов, что с крылаткой?» Трос лопнул, и мокрый конец хлестнул по людям, по борту. Катер прянул вперед, зарылся носом в воду. «Она, ваш бродь, в колесе его нам запуталась», — ответил Семикозов. «Конец и оборвался». «Пропало дело. Уходить надоть, а то постреляют аки селезней». Подтверждая слова боцмана, ухнула коронада, ее поддержали ружья. Проворачивая колеса, пароход удалялся прочь. Но это ненадолго. Сейчас развернется и ударит форштивнем, подомнет, утопит. По глазам ударил ослепительно мертвенный белый свет, и Федя повалился на дно катера, на решетчатые поелы, засыпанные угольной крошкой. Семикозов орал, размахивая руками, а Федя, обмерев от неожиданности, смотрел, как прожекторный луч уперся в борт парохода, пошарил туда-сюда и вдруг погас. Секунда. Две. Три. И вдруг все звуки утонули в чудовищном вибрирующем вое. Над головой, прямо к борту англичанина, подобно лучу марсианского треножника, о которых Федя читал еще гимназистам, протянулся светящийся шнур. Эффект был ужасен. Куски дерева, слепящие высверки рикошетов полетели выше мачт. Высокая труба разлетелась лохмотьями, кожух колеса смяло, будто японского бумажного журавлика в кулаке. «Шестиствольная пушка потомков», — понял Федя. «Да, это вам не револьверный Готькис, какие ему случалось видеть во время учебы в морском корпусе. Те надо было приводить в действие, вращая массивную рукоятку. Скорострельностью они намного уступали обычному Максиму. Здесь же...» Над нещадно избиваемым пароходом взметнулся султан пара, подсвеченный изнутри оранжевыми сполохами, взорвался паровой котел. Прожектор обежал бухту и замер, лег на воду огромным световым тоннелем. Семикозов потряс мичмана за плечо. «Тонем, ваш бродь! Дно аки-решето! Из ружей издырявили храпоидолы!» Мичман с трудом оторвал взгляд от страшного зрелища расправы с пароходом и посмотрел под ноги. Вода уже заливала паёлы, тонкие струйки сочились из дырок в бортах. Катер медленно оседал на корму. «Надеть спасательные пояса! Семикозов, правь к прожекторному лучу! Это адамант сигналит тем, кто возвращается! Будем держаться в полосе света! Заметят, подберут!» Шальная пуля, прилетевшая со стороны близкого берега, стукнула Федю в бедро. Юноша покачнулся, Семикозов подхватил его, не дал свалиться за борт, а из темноты приближались шлипки колесных плиц. К погибающему катеру подходил пароход. Федя, кривясь от боли, потащил из кобуры наган, присмотрелся, и лицо его озарила улыбка. На полубаке размахивала непривычной формы к карабинам затянутая в черная фигура. Из-за спины у него высовывались головы в мохнатых казачьих папахах и матросских бескозырках. «Свои, слава Николе Угоднику. Еще поживем». 4. Пароходов фрегат «Владимир». 18 октября 1854 года. Андрей Митин. Осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки «Кане», проломил опердек и наполнил пространство батарейной палубы вихрем раскаленных осколков. Большая их часть пропала зря, впились в дерево бимсов, бортов, палубного настила, другие рвали живую плоть, и лишь немногие прошили деревянные ящики, полные полотняных мешочков, пороховых картузов, заранее поданных к орудиям. Но и этого вполне хватило. Вокруг все мгновенно заволокло удушающим огненным вихрем, через пушечные порты наружу выхлестнуло пламя. Рев пламени заглушил вопли заживо сгоравших моряков, уцелевшие прыгали в море, не пытаясь бороться с пожаром. Три залпа, один за другим, превратили корпус Сент-Парейля от гальюнной фигуры и до самой грот-мачты в гору дров. Но линкор, как ни странно, не получил ни одной подводной пробоины и держался на воде, великанским факелом озаряя гавань. А пушки Кане продолжали крушить несчастный корабль. Зарин буквально выполнял приказ обеспечить гарантированное уничтожение груза. Возле бортов «Алмаза» то и дело вырастали всплески. 32-фунтовки с верхних деков «Аритьюзы» и «Сидона» пристрелялись по крейсеру, и теперь ядра нет-нет, да и попадали в стальной борт. Некоторые проламывали тонкий металл и влетали внутрь, не нанося серьезных повреждений. Остальные отскакивали, оставляя глубокие вмятины и выбитые на стыках листов обшивки заклепки. «Руль право!» — скомандовал Бутаков. «Перенести огонь на Аритьюзу! Андрей Геннадьевич, дайте радио на морской бык! Пусть займутся вторым!» «А Бутаков-то каков красавчик!» — отметил про себя Андрей, вытаскивая из карманов рацию. «И когда это успел так освоиться с новой терминологией? А ведь месяц назад не то что о радиосвязи, об электрическом фонарике понятия не имел». «Есть, Григорий Иванович. Морской бык передает. Выполняю». «Отлично, господа!» — Бутаков потер ладони. «Сейчас Авив Михайлович им даст прикурить». В иное время Владимир не смог бы на равных драться с Аритьюзой. Полсотни тяжелых орудий гарантировали парусному фрегату чистую победу в артиллерийской дуэли. Но сейчас прожектора слепили глаза британских канониров, максимы стервенели, выкашивая расчеты, 75-миллиметровые снаряды как бумагу прошивали борта и рвались в тесном межпалубном пространстве. Бомбические орудия парохода фрегата успели сделать всего два залпа, и Бутаков, оценив нанесенные повреждения, скомандовал перенести огонь на линейный «Венженс», с которого до сих пор не прозвучало ни одного выстрела. За кормой гипнущей Аритьюзы пытался развернуться Сидон, но это у него не очень-то получалось. Сначала пушки Лендера, стреляя в упор, разворотили шканцы, а потом стальной форштивень бывшего турецкого угольщика сокрушил кожух правого колеса. Потерявший ход, лишившийся почти всех офицеров, Сидон выкинул белый флаг, но и это не помогло англичанам. Идущая в кильватере морского быка «Одесса» безжалостно хлестала беспомощный фрегат пулеметными очередями. Эскадра Бутакова ворвалась в гавань сразу после того, как ее покинули остатки минной дивизии. Последним в открытое море убрался Баньше, подбиравший команды брандеров, потопленных катеров и разбитых минных таранов. В бухте к тому времени творился сущий ад. То там, то здесь пылали и тонули корабли. Скопище транспортов возле пирсов превратилось в один гигантский костер. Английские паровые суда, успевшие дать ход, одно за другим вытягивались к входу в бухту, попутно стреляя по всему, что двигалось на поверхности, по большей части по своим же шлюпкам. Ни о каком упорядоченном сопротивлении речи уже не было. А потому Истомин, посоветовавшись с Бутаковым, скомандовал «Вперед!». Контр-адмирал держал вымпел на адаманте. Он по достоинству оценил возможности, предоставляемые средствами связи и наблюдения потомков. Оттуда флотоводец видел все, что творилось в бухте, намного лучше, чем непосредственные участники событий. Горизонт исправно гнал картинку в оборудованный на ПСКР центр управления боем. Отряд ночного боя атаковал двумя келеваторными колоннами. Первую вел Владимир, вторую — морской бык, Алмаз двигался на траверзе флагмана, длинные стволы его орудий с пугающей чистотой выбрасывали полотнище огня. Чуть позже к канонаде присоединились скорострельные пушки Владимира и морского быка, затем загрохотала и гладкоствольная артиллерия пароходов-фрегатов. Прожектора нашаривали цели, ослепляя британских канониров, кое-как пытавшихся отвечать на огонь. Оставшийся позади адамант водил лучом по береговым батареям, готовясь, если какая-нибудь из них оживет, обработать цели своей ужасной скорострелки. Но турецкие батареи этой ночью, похоже, держали нейтралитет. А может, просто не могли разобрать, в кого стрелять в этом хаосе. Алмаз снова ударил бортовым залпом, на этот раз по неопознанному то ли турецкому, то ли египетскому двухдеечному кораблю, так и не снявшемуся с бочки. После этого на крейсере переложили руль, и Алмаз стал описывать циркуляцию по направлению к выходу из гавани. Прожектор прочертил дугу по берегу, стенам крепости, и поднялся вертикально в небо. «Истомин передает!» — крикнул Андрей, прижимая рукой наушник. «Эскадре отходить на ост!» «Право на борт!» — тут же отреагировал Бутаков. «Сигнал по эскадре! Поворот последовательно держать 8 узлов!» И добавил, обращаясь к Андрею. «Что ж, голубчик, Павел Степанович получил при Альме свой Трафальгар, а мы тут, пожалуй, устроили просвещенным мореплавателям не меньше, чем Чесму». Андрей обвел взглядом затянутую сплошными пожарами бухту, кивнул и усмехнулся. «Господин Айвазовский сейчас, кажется, на морском быке? Чесминский бой он, кажется, написал в 48-м. Вот и сюжет для нового грандиозного полотна. И в натуре, а не с чьих-то слов. Вторая Чесма. Это звучит гордо, не так ли, Григорий Иванович?» 5. Гидроплан М5. Бортовой номер 37. 19 сентября 1854 года. Реймонд фон Эссен. «Готово!» — проорал Корнилович, запихивая за пазуху видеокамеру. «Можно возвращаться!» Мичман напросился лететь с Эссеном-наблюдателем. Уж очень хотелось своими глазами посмотреть с воздуха на последствия второй Чесмы, как с легкой руки Бутакова стали называть вчерашнюю баталию. А посмотреть было на что. С момента, когда прозвучал завершающий выстрел вчерашней баталии, прошло более полусуток. Поднявшийся с юга Зюйд-Ост гнал на крепость ее окрестности сплошную черную пелену дыма. В бухте догорали корабли. То тут, то там из воды торчали мачты. Некоторые суда затонули на мелководье, и над водой кое-где виднелись обугленные палубы. Огонь, охвативший транспорта, перекинулся на пирсы и пошел дальше, волнами пожирая склады воинского имущества. Там горело и сейчас. В дыму мелькали люди с баграми, ведрами, телеги-водовозки, распоряжавшиеся офицеры. Из оживленного воинского лагеря Варна превратилась в апокалиптический пейзаж, над которым победно ревело пламя. «Сколько насчитал?» — крикнул Эссен, склонившись к плечу напарника. «Десятка два, только больших! А сколько мелочи догорает, бог весть! Целых, почитай, не осталось! Дали прикурить островитянам!» Лейтенант кивнул и развернул аппарат. Судя по всему, дело можно считать сделанным. Повторного визита в гавань не требуется. Соблазнительно, конечно, высадить десант и уничтожить уцелевшие склады, цейхаузы, воинские магазины. Но, увы, это утопия. Сводные отряды моряков, даже вооруженные магазинными винтовками и автоматами потомков, не смогут противостоять силам англичан. А полноценной бомбардировки с моря не получится. За прошедшие сутки «Алмаз» расстрелял 3/4 осколочно-фугасных снарядов и почти все шрапнели. Победа далась дорогой ценой. Из 6 минных катеров назад вернулись 3. Потеряна треть минных таранов. Часть моряков сумели выгрести на шлюпках, и их подобрали вместе с командами брандеров. В минной дивизии убыль ранеными, убитыми, пропавшими без вести составила примерно 1/4 от первоначального состава. Не хотелось думать о судьбе тех, кто попал в плен. Разъяренные англичане и турки вряд ли вспомнят о гуманизме. Эскадре тоже досталось. 3 пиксановские бомбы, одна за другой разорвавшиеся на полубаке «Алмаза», вызвали пожар. Громоносец лишился грот мачты и потерял 5 убитыми. Морской бык, таранивший Сидон, свернул на бок форштивень, и теперь авральные команды выбивались из сил, пытаясь заделать пробоину в левой скуле. Сгорела, столкнувшись с корветом «Уосп», героическая Одесса. На кораблях потери составили 11 убитых и 22 раненых. Но это не шло ни в какое сравнение с потерями неприятеля. Аппарат, стрекача мотором, летел на Зюит на высоте примерно 700 метров. Позади расплывалась дымная клякса пожарища, впереди на Черноморской глади выстроились ровные колонны русского крейсерского отряда. Кранбалка подхватила 37-ю с поверхности моря, аппарат описал дугу и повис в 2 футах над настилом бакового флайдека. Распоряжающийся работами кондуктор махнул рукой, гидроплан мягко опустился на кельблоке тележки, матросы приподняли хвост, налегли на плоскости и подружное «раз, два, взяли!» закатили аппарат в ангар. Фон Эссен одобрительно кивнул подлетевшему с рапортом матросику и повернулся к Корниловичу. «Так что, Жора, решил?» «Да, Реймонд Федорович, я с вами. Остаются Марченко, Энгельмейер, Князенька. Да разве только они? Кобылин с Рубахиным всерьез собрались здесь аэроплан изобретать. Тоже мне братья Уилбур и Орвилл. А мне вот хочется хоть одним глазком посмотреть на аппараты, которые быстрее звука летают и до Луны добрались». Эссен усмехнулся. Мичман Корнилович даже в среде авиаторов слыл ярым поклонником технического прогресса. «Так ты веришь, что они нас отошлют домой из своего 21 века?» «Верю, представь себе! А еще знаешь, во что я верю? Что они нас домой не с пустыми руками отошлют». «Вон ты о чем!» — протянул Эссен. «Мечтаешь повоевать с германцами на аппарате потомков?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Мичман. «Здесь мы уже повоевали с паровыми фрегатами на гидропланах. Так почему бы не схлестнуться с альбатросами и таубе, сидя за штурвалом чего-то совсем уж невиданного?» «Мечтатель ты, Жора!» — покачал головой лейтенант. «Как бы нам против своих не пришлось сражаться. Помнишь, небось, что Велесов рассказывал про гражданскую войну? А ведь она всего через год грянет. В 17-м. «Бог не выдаст, свинья не съест, Реймонд Федорович. Надо будет, и на гражданской повоюем. Хотя по мне, так уж лучше с германцами или англичанами. Воля ваша, а меня что-то не тянет стрелять в русских людей».